Коллинз согласилась. Конечно, существовала Эйлин Уэрнес, серийная убийца, о которой сняли фильм «Чудовище», и несколько других, но женщины, серийные убийцы пока встречались редко. Да, проверяйте только мужчин, особенно студентов старших курсов и преподавателей. Она посмотрела на помощников. Это все прекрасно, но мы лишь начинаем. Затем они обсудили каждое убийство, отметили, что все три преступления совершались разными способами, а убитыми оказались белый, чернокожий и латинос. Арчер показал фотографию ножа, которым был зарезан студент колледжа Денрея. В том месте, где лезвие соединялось с рукояткой, на нем были выбиты слова «оружие, которое ты выбираешь». Эта фирма выполняет небольшие заказы. Ее реклама есть в журнале «Солдат удачи» и нескольких других. Трудность заключается в том, что подобные ножи перестали делать 6 лет назад, а документы сохранились только за последние 5. Во всяком случае, так в фирме утверждают. С большим трудом мне удалось выцарапать список клиентов. Арчер взмахнул листком. Проверил адреса. 90% – абонентские ящики. Это неудивительно, произнесла Коллинз. Вы проверили владельцев этих ящиков? Арчер кивнул. Там оказалось примерно 50% возвратов, а другие 50% арендовали ящик на месяц под именем Джон Смит, получали оружие и исчезали с концами, платили наличными. Он вздохнул. Сейчас наши люди проверяют тех, кого еще можно проверить. Коллинз кивнула. Маловероятно, что там можно что-либо найти. Убийца, судя по всему, им попался умный и вряд ли допустит такой прокол. Если бы он купил нож с доставкой по почте, то наверняка бы постарался прикрыть задницу. Но все равно этим заниматься надо. Она перешлет документы начальникам в Квантика. Им нравятся бумаги, а их у Коллинз уже много. Она посмотрела на часы. Сейчас у нас совещание с местной полицией. Любопытно, что они предложат. Она обвела взглядом помощников. А нам свои наработки показывать вовсе не обязательно. 19. Терри вернулась в свой кабинет вместе с членами группы, Дуганом, Пересом и Аконнилом. Совещание закончилось. Большую часть времени обсуждали, как обойти журналистов. Дентон строго предупредил, в общении с прессой настаивать на версии, будто убийства совершены на бытовой почве. Ни о какой серийности и расовых мотивах не упоминать. Но как долго удастся скрывать правду? Терри с задумчивым видом пожала плечами. Расследование каждого убийства Дентон поручил полицейскому управлению округа, где оно было совершено. Тем самым подчеркивалось, что убийства никак не связаны друг с другом, хотя на самом деле все станут искать одного и того же преступника. Терри считала, что подобная децентрализация замедлит расследование. Она работала давно и знала, что количество задействованных сотрудников не обязательно приводит к успеху, особенно если они работают в разных полицейских округах и у каждого свой начальник. Обязательно возникнет путаница, но с этим она ничего не могла поделать. Ее группе поручили расследование убийства Харрисона Стоуна, чернокожего из Бруклина. Федералы за всем этим будут досматривать сверху. Пусть полиция Нью-Йорка выполнит всю черную работу, а потом они заберут расследование себе. Агент Коллинз и ее сотрудники опоздали на совещание и вели себя очень осторожно. Для Терри было очевидно, что они пытаются выудить у них информацию, а своей делиться не желают. Терри посмотрела на Аконнелла. «У вас, кажется, родственник работает в том округе, где убита Коста. Его фамилия Кол?» «Да», — подтвердил Аконнелл, — «муж моей сестры, хороший парень. Вы хотите, чтобы я разузнал, что они накопали?» «Да, я вас понял. Скажите Колу, что мы в долгу не останемся». «Ну и как вам показалось это Левински?» — спросил Дуган. «Кто?» «Ну, агент, которая поставлена надзирать за нашей работой, Моника, как ее там в общем, Левински». «Замечательно», — проговорила Терри со смехом. «Отныне она будет у нас Левински. Может, скинемся и купим ей голубое платье?» 20, ухмыльнулся Аконнелл. «С большим жирным пятном спереди», — добавил Перес. Они долго смеялись. «Лучше всего людей объединяет общий враг», — подумала Терри. «Вы видели, как ведут себя федералы», — произнесла она, понизив голос. «Посвящать нас в свои дела явно не собираются, так что и мы станем действовать соответственно, свое держать при себе». Пока они обменивались мнениями и шутили, я сидел и молчал. Терри попросила меня прийти, когда закончится совещание с федералами. Надо сказать, что чувствовал я себя неуютно. Дуган и Перес поглядывали меня с видом, а этот что здесь делает? Перес держался особенно недружелюбно, наверное, потому, что сам был пуэрториканцем и считал меня чуть ли не конкурентом. Чушь полная. Аканнил вроде был на моей стороне, но он показался мне чуточку навеселе. Когда Терри закончил разбор совещания с агентами ФБР, тут же выступил Перес. «А что, Родригес тоже участвует в нашем расследовании?» «Да», — ответила Терри. «Он будет рисовать». «Что ему рисовать, если у нас нет ни одного очевидца?» «Попытается вытянуть из свидетелей все, что может, а может он много». Она посмотрела на меня с легкой улыбкой, и я ей ответил такой же. Затем они принялись обсуждать текущие дела. Я заметил, что детективы называют друг друга не по имени или фамилии, а по прозвищу. У Дугана их было целых два. Дуг Гейховсер. 21 пересозвали Прецель 22 Аканнелла, Принц. Непонятно почему. Видимо, он был фаном знаменитой поп-звезды. Можно только гадать, какое прозвище достанется мне. Терри вела себя с ними на равных, избегая начальственного тона, что было весьма мудро. Я достаточно потерся в полицейской среде и знал, что здешние ребята не очень любят, когда ими командуют женщины, особенно моложе их. Терри внимательно выслушивала каждого, кивая и прищуриваясь. Притворялась? Я так не думал. Дело в том, что я зауважал ее. Да что там скрывать, Терри мне начало серьезно нравиться. Да и как тут противиться, когда она чертовски сексуальна в своих облегающих черных джинсах и белой блузке с открытой шеей, на которой выделялась изящная золотая цепочка. Она иногда вскакивала из-за стола, ходила по кабинету, такая у нее привычка, и я подумал, не сделать ли мне с нее пару рисунков, но побоялся, что стану воображать ее обнаженной, и это заведет меня совсем не туда. Теперь я прошу высказаться вас. Потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. Она обращается ко мне. Я откашлялся. Убийца выслеживает свои жертвы, затем рисует их. Почему, нам пока неизвестно. Перес насмешливо посмотрел на меня. Расскажи что-нибудь новенькое, чего мы не знаем. Ты ведь опытный коп, верно? Провел в патрулировании сколько? Говорят, аж целых 3 дня. Перетрудился, наверное. Аканнелл и Дуган заулыбались. 6 месяцев, уточнил я. И не собираюсь притворяться, будто имею опыт оперативной работы. Но я окончил академию, ту же, что и ты, Перес, а потом еще стажировался в Квантика. Ах, в Квантика. Перес шутовски поднял руки в восхищении. Но я служу в полиции 7 лет. А ты сколько? Напомни, я забыл. Мне было известно, что Перес служит в полиции лишь 5 лет. А тебе какое дело? Терри тронула его за руку. Не надо. А чего он? Прошу вас, детектив Перес, ведите себя прилично, строго проговорила Терри. Перес открыл рот, собираясь что-то сказать, но промолчал. Я тоже решил не обострять отношения, но и не думал извиняться за отсутствие опыта оперативной работы. Я сделал 100 рисунков, а свидетелей опросил, наверное, больше, чем они все, вместе взятые. Убийца определенным образом устанавливает связь со своими жертвами. Об этом свидетельствуют его рисунки. Но они об этой связи не догадываются, произнес Перес. Конечно, нет. Но для убийцы это не имеет значения. Связь возникает в его сознании. Есть тип людей, которые мыслят зрительными образами. Ты имеешь в виду чокнутых? Усмехнулся Аканнелл. Пожалуй, да. Зачем ему нужна связь с жертвами? Спросила Терри. Видимо, для того, чтобы более отчетливо видеть их и планировать убийство. Я полагаю, первоначальный выбор жертв происходит случайно. Он наблюдает за парами, подчеркиваю, обязательно парами, и неожиданно зацикливается на какой-нибудь. Затем выбирает кого-то одного и начинает рисовать. А почему бы не фотографировать? Поинтересовался Дуган. Потому что на рисунке он может придать им разные позы, какие хочет. Вообразить их убитыми, потом перенести на бумагу. Минут 10 они оживленно обсуждали это, а я имел возможность понаблюдать за их лицами. У Аканнелла оно одутловатое и расслабленное. Скорее всего, это результат довольно частого прикладывания к термосу с кофе, сдобренным спиртным. У Переса, напротив, лицо напряженное, верхняя губа застыла в постоянной насмешливой гримасе. Я слышал, он разведен, оставил жену с 2 маленькими девочками, с которыми не встречается. Вероятно, это и есть причина его озлобления. Лицо Дугана несет печать легкой грусти. Но почему он убил Рейса, а не его черную подружку? Спросил Перес. Верно, подхватил Аканнелл. Если он расист, то самое оно убить черную девушку. Может, он не убивает женщин, предположила Терри. Вдруг у него такой принцип, не трогать женщин и детей. Убийца с моральными принципами, удивился Дуган. А как же, сказала Терри, маньяки, они очень даже принципиальные. Расисту вроде как положено убивать только черных или латиносов, задумчиво проговорил Перес. Не пытайся найти в его действиях здравый смысл, заметил я. Мы не знаем, что для него значит это понятие. Например, серийный убийца Дэвид Берковиц утверждал, будто получает приказы от собаки. А во! Воскликнула Коннелла и отвинтил крышку термоса. Мы посмеялись, затем Терри подвела итог. Я побеседовала с ребятами из отдела расследования преступлений на расовой и национальной почве. Они посмотрят в своей базе данных, кто из их клиентов имеет художественное образование. Не думаю, что это связано с расовыми делами, промолвил Перес. Самое главное, никому ни слова, предупредила Терри. 20. Телефон зазвонил, когда Терри уже изучила большую часть материалов из отдела расследования преступлений на расовой и национальной почве. Это было Коннеллу. Ему только что позвонил зять и сообщил, что в районе старой пристани на Гудзоне нашли труп с рисунком. На участке между рекой и шоссе полицейские поставили палатку. Здесь неподалеку шла стройка, закладывали фундамент здания нового спорткомплекса Chelsea Piers, и всюду были навалены кучи земли, собранной бульдозерами, когда они разравнивали площадку. Сейчас работы приостановили. Собрались десяток полицейских автомобилей, скорая помощь и фургон технического обслуживания. Движущиеся по шоссе автомобили тормозили, водители хотели посмотреть, что произошло, но полицейские приказывали им двигаться дальше. Терри позвонила мне и попросила приехать. Я показал полицейскому жетон и вошел в палатку. Один из технических экспертов сразу протянул мне перчатки, маску и бахилы. Сотрудники группы обследования места преступления изучали каждый дюйм земли, ползали по ней, как муравьи. Примерно треть пространства занимали несколько стоявших бетонных плит, демонтированных с пристани при строительстве. Пахло свежеразрытой землей, гнилью и еще чем-то знакомым. Я пытался дышать как можно реже. Эксперт, давший мне маску, перчатки и бахилы, предложил мазь. Я смазал под носом и подошел к группе в дальнем конце палатки. Терри, ее детективы, медэксперты и незнакомые мне копы. Все они вглядывались под бетонную плиту длиной примерно 1.3 метра и шириной 1 метр. Она выступала из земли под острым углом, странно напомнив мне нос тонущего Титаника. Девушка казалась живой, если видеть только лицо. Она будто даже моргала. Я присмотрелся и сразу пожалел. Подвижность лицу придавали черви, которые скопились вокруг глазниц. Закрывать глаза было поздно, образ уже впечатался мне в сетчатку. Тело, наверное, засунули под плиту уже после убийства, сказал один из незнакомых копов. Да, чтобы спрятать, согласился другой. Здесь холодно, поэтому она и сохранилась, добавил медэксперт. Сколько времени она пролежала? Спросила Терри. Медэксперт наклонился к телу на расстоянии поцелуя. Полагаю, недели 3, но не исключено, что даже месяц или 2, ведь под этой плитой лед. Он взял пинцетом несколько червячков и отправил в пакет. В лаборатории проведут анализ и определят точнее, щелкали затворы фотокамер. При каждой вспышке вокруг волос девушки возникал ореол света. Медэксперт приподнял концом карандаша ее мини-юбку. Мне кажется, изнасилования не было, нижнее белье цело, и на внутренней стороне бедер нет ссадин. Он осмотрел область вокруг разорванного топика. Сколько ей нанесли ножевых ударов, я смогу сказать после того, как тело обмоют в морге. Он указал на следы на внутренней стороне руки. Она кололась. Скорее всего, проститутка, произнес Перес. В этих краях их полно. Он повернулся к эксперту. При ней были какие-нибудь документы? Нет, только деньги, немного. Убийца их оставил. Терри поймала мой взгляд и кивнула в сторону стола с вещдоками. Я знал, что там лежит. Нашли рядом с ней, проговорила она, даже частично под телом. Вы слышали, что сказал медэксперт? Прошло несколько недель, может, месяц. Это старое убийство. Да, я слышал. Значит, у него какие-то иные принципы. Терри пожала плечами. Моника Коллинз прибыла, когда полицейский технический фургон уже отъехал. Ее группа смотрелась весьма живописно. Моника посередине, помощники по бокам. Все вытянули перед собой жетоны. Почему мне не сообщили? Нервно воскликнула она, надевая перчатки. Один из детективов из управления 5-го округа, видимо, не заметил, что у нее жетоны в БР, и ляпнул. Извините, но у меня не было номера вашего телефона. Коллинз спросила его фамилию и записала в блокнот. Вперед вышла Терри. Агент Коллинз, пока нет никаких свидетельств, что это связано с нашим делом. Поэтому мы решили вас не беспокоить понапрасну». Коллинз молча направилась к бетонной плите, под которой лежал труп. Она не надела маску, и я был уверен, что скоро Коллинз пожалеет об этом. Все с интересом наблюдали, как она отшатнулась от трупа и прижала ладони к лицу. «Хоть бы задохнулась», – прошептала Коннеллу. Наконец Коллинз надела маску и попыталась выглядеть невозмутимой, хотя ее лицо позеленело. «Где рисунок?» «Забрали в лабораторию на анализ», — ответила Терри. «Уже, они работают быстро. Там изображено то же, что и на других. Трудно определить. Он в очень плохом состоянии, разорван и весь в пятнах. Может, это совпадение и рисунок вообще не имеет отношения к убитой. Прибило ветром или уже лежал под плитой. Все, что сказала Терри, было правдой, но агенту Коллинз это не понравилось». Она еще сильнее взвинтилась, отвернулась от Терри, обвела собравшихся взглядом, заметила меня. «Вот вы, рисовальщик, скажите, на рисунке была изображена убитая, вы же видели ее лицо, агент Коллинз, от него ничего не осталось, ни с чем сравнивать». Я гордился своим ответом и по слабой улыбке Терри догадался, что и она довольна. «Ладно», агент Коллинз бросила взгляд на Терри и вышла, «а мне ее немного жаль», вздохнул я. Терри повернулась к своим детективам. «Слышали, ребята, Родригес жалеет ее». Перес мгновенно оживился. «А ты нарисуй эту Левински, вставь в рамочку, повесь над кроватью и молись каждое утро. Я бы лучше нарисовал твой портрет, Перес, и повесил в сортире». Он дернулся в мою сторону, но Аканнил обнял его за плечи. «Успокойся, Прецель. Рокки не хотел тебя обидеть, верно, Рокки? Рокки». «Конечно, я пошутил. Пиндио 23. Пробормотал Перес. Я решил не обращать внимания. Терри коротко переговорила со своими людьми, затем посмотрела на меня. Ее губы подрагивали в улыбке. «Я и не знала, что вы Рокки». 21. Терри задействовала половину управления, и через несколько часов ей представили трех кандидаток на роль погибшей девушки. Вскоре удалось определить по зубам, что это Кэролайн Спивак. 19 лет, сбежала из дома, задерживалась за проституцию и хранение наркотиков. Через час мы уже входили в неказистое здание на Восточном Манхэттене, где в цокольном этаже располагался центр помощи сбежавшим из дома подросткам, юным матерям-одиночкам и завязавшим героиновым наркоманам. Кэролайн Спивак значилась по этому адресу. Стены цвета фекалий, потрескавшийся линолеум, мерцающие флуоресцентные лампы. Терри пригласила меня на случай, если потребуется рисовать. Нас встретил управляющий центром Морис Рид. В это невозможно поверить, ведь Кэролайн стала совсем другой. Единственным ее желанием было помогать тем, кто оказался в ее положении. Она работала тут 8 месяцев. Это была замечательная девушка. Да, Рид обнаружил, что девушка исчезла, и сообщил в полицию, но это не снимало с него подозрений. Убийцы сплошь и рядом сообщают властям о совершенных ими преступлениях, особенно если это кто-нибудь из близких. «Ее родители знают?» – спросил он. «Да», – ответила Терри. «Они выехали из Цинциннати забрать тело». Рид отвернулся. Было похоже, что он борется со слезами. «Как Кэролайн попала сюда?» – произнесла Терри. «Как и большинство». Рид вздохнул. «Видимо, дошла до ручки, осталась без гроша, совершенно сломленная. Ее привел Ники. Кто это такой? Завязавший жулик. Он скоро придет, можете с ним поговорить. У нее на руках следы от уколов». Терри слегка замялась. «Вы знаете об этом, старые? Кэролайн завязала с наркотиками, я уверен. Она работала здесь каждый день. Мне удалось включить ее в штат с небольшим жалованием из фонда социальной программы, и ей приходилось каждую неделю сдавать анализ на наркотики. Так что она была совершенно чиста. Кэролайн была очень чуткой с девушками, которые прошли через то же, что и она». На его лице сменились десяток печальных микровыражений. «А где она жила?» – спросила Терри. «Откуда мне знать? Вы сказали, она работала тут каждый день. И что, ни разу не сообщила, где живет?» Лицевые мышцы Рида свидетельствовали о том, что он испуган и насторожился. «Я начал рисовать его. Что вы делаете?» «То, что мне и положено делать. Я рисовальщик». «Подождите, вы думаете, я, мистер Рид, вас никто ни в чем не подозревает», успокоила его Терри. «Просто Родригесу нужно занять чем-нибудь руки. Мой прием сработал». Рид занервничал. «Я вспомнил. Она, кажется, жила где-то на 16-й улице, в меблированных комнатах». «Хорошо, что вспомнили, мистер Рид», сказала Терри. «Да, Кэролайн жила именно там. Оплата шла из бюджета штата. Вы бывали у нее?» Его веки дрогнули, и он отвернулся. Нет, ясно, что Рид лжет. Также очевидна и причина его лжи. Уверен, Терри знал об этом тоже. Но нам было важно докопаться, почему Кэролин Спивак убили. Я продолжал рисовать, хотя Рид либо смотрел вниз, либо отворачивался. Это легко проверить, мистер Рид, произнесла Терри. Она достала из сумки фотографию убитой, крупный план почти разложившегося лица, протянула Риду. Боже, тот охнул и отвернулся. Зачем вы мне это показываете, мистер Рид? Терри держала фотографию перед его лицом. Мне нужно знать о ваших отношениях с девушкой. Прошу вас, расскажите немедленно, иначе я сделаю вывод, будто вы что-то скрываете. Ни в коем случае. Дело в том, что... Он перевел дух, в глазах появились слезы. Кэролин и я, она жила со мной, как жена. Ну что-то вроде, понимаете, это случилось как-то само собой. Терри опустила фотографию. Продолжайте. Рид взглянул украдкой на мой рисунок и нахмурился. Когда Кэролин пропала, я испугался. Думал, она вернулась к наркотикам. А то, что ее могли убить, мне это даже в голову не приходило. Почему вы сразу об этом не сказали? Понимаете, я почти что на государственной службе, в штате мэрии, то есть официальное лицо, а Кэролин, она ведь была много моложе. Риду на вид было примерно лет 40. Кэролин Спивак, 19. То есть вы держали свои отношения в тайне, проговорил я, здесь, в этом центре. Да, мы это не афишировали, хотя у нас на подобное никто внимания не обращает. Но вас могли видеть вместе, конечно. Где? Я имею в виду за пределами здания. Мы любили долго гулять вдоль Гудзона, по пешеходной дорожке, либо к центру, либо наоборот. Обсуждали ее будущее, я убеждал Кэролин помириться с родителями. Вот там он их и увидел, подумал я. На пешеходной дорожке, что тянется вдоль реки, всегда полно людей. Кто-то делает пробежку, кто-то прогуливается. Ее и нашли у реки, сказала Терри. Где вы гуляли? Вам это не кажется странным, мистер Рид? Не знаю. Я внимательно наблюдал за его лицом, чтобы определить, не управляет ли он им. Экман называет этот процесс смодуляцией. Но противоречия между тем, что говорил Рид, и выражением его лица не было. И что, по-вашему, она там делала? Спросила Терри. Рид устало потер виски. Кэролин часто ходила к пристани поболтать с девочками, которые продавали себя. Предлагала помощь бросить это занятие. Она была одета как проститутка, заметила Терри. А вот это вы зря. Он покачал головой. Моей племяннице 7 лет, и она уже носит топики и короткие шорты. Хочет выглядеть как Бейонс. Я закончил рисунок и собирался закрыть блокнот. Рид попросил посмотреть, что вы с ним сделаете. Приобщим к расследованию, ответила Терри. Наконец появился Ники. Бледный тощий парень с иссиня-черными волосами и золотыми колечками, пропущенными через нижнюю губу. Услышав, что произошло с Кэролин, он искренне опечалился. Потом признался нам, что 2 года занимался проституцией, после того, как отец выгнал его из дома, узнав, что он гей. Я спросил его и Рида, может, они видели вблизи дома кого-нибудь, кто выглядел подозрительно. Ники рассмеялся и ответил, что все здешние обитатели выглядят подозрительно. Мои рисунки человека в длинном пальто и лыжной маске ничего в их памяти не всколыхнули. Вы думаете, Кэролин убил какой-нибудь маньяк? Спросил Рид. Терри внимательно посмотрела на него. Нет, но вам обоим придется дать официальные показания. Вскоре мы ушли. Еще одна смешанная пара, вздохнула Терри, садясь в машину. Вы здорово придумали рисовать Рида. Он сразу заговорил. Карандаш имеет силу, улыбнулся я. Кстати, поясните, почему они прозвали меня Рокки? Она убрала прядь волос за ухо. Не хотелось бы об этом вспоминать. Просто одно время я встречалась с Сильвестром Сталлоне. Терри уверенно ввела автомобиль в общий поток. Конечно, придется сотрудничать с бюро, от этого никуда не денешься. Но всю информацию я им выдавать не стану, обойдутся. И я заставлю их признать, что умею работать не хуже. Разве возникают сомнения? А как же, они всегда работают лучше всех. Спросите у них. Она взглянула на меня. Тут дело сложнее. Мне нужно отличиться, чтобы загладить один серьезный промах в прошлом. Серьезный промах в прошлом. Это мне знакомо. Агент Коллинз производит впечатление очень решительной женщины. Избави нас Бог от таких решительных женщин. Терри усмехнулась. Но я вовсе не стремлюсь обвести ее вокруг пальца. Однако не желаю, чтобы она спихнула меня с дороги. Понимаете? Я понимал. Включился красный свет. Терри остановила машину, повернулась ко мне. Натан, сейчас у нас будет очередное совещание, и я хочу, чтобы вы там присутствовали и рассказали о рисунках убийцы. Она снова называла меня Натаном. Чудесно. Подтвердите, что они выполнены одной рукой. Но уже есть лабораторное подтверждение. Анализы само собой, но вы эксперт. И я хочу, чтобы они услышали это от вас. Пусть Дентон убедится, что вы действительно ценный работник. На самом деле Дентон должен был убедиться, насколько ценный работник Терри Руссо, что так умно поступила, включив меня в группу, но я не возражал доказать ей свою ценность. 22. За 7 лет работы в полиции я переговорил с сотнями свидетелей и потерпевших и при этом волновался крайне редко. А теперь, стоя в затененном зале заседаний, чувствовал, что у меня вспотели ладони. Я вставил в 4 кадоскопа копии рисунков. Рисунки отредактировали на компьютере, удалили все пятна, исправили повреждения. Теперь вы видите их в первозданном состоянии. И самое главное, все вместе. Я переходил от одного рисунка к другому, обращал внимание на сходство наклонных штрихов, на характерные детали, указывающие, что автор рисунков правша, на его свободное, уверенное манипулирование образами, на качество графита. Все это не оставляло никаких сомнений, что рисунки выполнил один человек. Меня слушали шеф полицейского управления Нью-Йорка Перри Дентон, руководитель оперативного отдела Микки Радер, специальный агент ФБР Моника Коллинс и два ее помощника, Арчер и Ричардсон, стенографистка, присланная из Манхэттенского отделения ФБР, начальники полицейских управлений округов, где были совершены убийства, и, конечно, Терри Руссо со своей группой. Во время выступления я неожиданно увидел на рисунке Каролин Спивак деталь, которую пропустил прежде, но не стал на ней останавливаться. Во-первых, мне не терпелось побыстрее закончить, я не любил выступать на публике, а во-вторых, смысл детали следовало хорошенько обдумать. Слово взял Дентон. Красивый мужчина, но слишком какой-то гладкий, лоснящийся в костюме от известного модельера и блестящих мокасинах с кисточками. Главный упор он сделал на необходимость как можно дольше держать в секрете серийность убийств. Тем более, что обстановка пока позволяла. Убийства ушли с первых полос газет, а о рисунках прессе по-прежнему не было известно. Последняя обнаруженная жертва маньяка, Каролин Спивак, была проституткой и наркоманкой, следовательно, она вообще никого не заинтересует. Но когда пресса установит связь между этими преступлениями, нам не сдобровать, закончил Дентон. И в любом случае к этому надо готовиться. Он бросил взгляд на Терри, и она напряглась. Непонятно почему. Реплику подала агент Коллинс, сообщив, что держит постоянную связь со своим начальством в Квантика, а Дентон не преминул заметить, что несколько раз в день разговаривает по телефону с мэром. Наблюдая за их мимикой и телодвижениями, я пришел к выводу, что в данный момент они озабочены не только борьбой с преступностью. Агент Коллинс иногда чуть выше приподнимала юбку, чтобы продемонстрировать ноги. Дентон на это реагировал тем, что высовывал кончик языка. Лично мне этот прием показался более забавным. Затем выступил Микки Радер, симпатичный пожилой коп с лицом доброго Бассета. Он обращался в основном к главам полицейских управлений округов, обсуждал с ними частные вопросы. При этом называл каждого по имени, у одного осведомился, как прошла операция жены, у другого сын окончил колледж, и он его поздравил. Говорил Радер только по делу и быстро закруглился. Я радовался, что совещание наконец закончилось, и собирался уйти, однако Терри захотела познакомить меня с Дентоном. Вы согласны, что Родригес кое-что прояснил с рисунками? Да. Дентон изобразил фальшивую улыбку, потому что главные скуловые мышцы у него оставались нейтральными. Хорошая работа, Родригес. Продолжайте в том же духе, собирайте свидетельства. Он заставил себя рассмеяться. Хорошо, что вы работаете в группе. Я поблагодарил, думая, как бы поскорее смыться, но Терри не унималась. У него уже есть кое-какие наброски нашего преступника, сообщила она. В самом деле, удивился Дентон, на сей раз искренне. Но как такое возможно? У Родригеса дар, он видит образы, возникающие в сознании людей. Вы шутите, все гораздо проще, произнес я. Я лишь выполняю свою работу. Он скромничает. Я начал догадываться, зачем Терри вытащила меня к шефу. Так вы, Родригес, умеете читать мысли? Проговорил Дентон. Нет, сэр, только лица. В самом деле, и что вы сейчас видите на моем лице? Я вгляделся. Улыбка в резком контрасте с твердым пристальным взглядом, когда веки приподняты к опущенным бровям, почти всегда предполагает первую фазу подавляемого гнева. Этот человек пытается скрыть раздражение. Так что, я улыбнулся. Ваше лицо свидетельствует, что вы успешный, знающий себе цену человек. Вот так, да, сэр. Мы смотрели друг на друга, затем Дентон кивнул и попросил Терри следовать за ним. Я подождал, пока за ними закроется дверь, а затем щелкнул выключателем кадоскопа. Мне захотелось еще раз посмотреть на рисунок Каролин Спивак. Настроил объектив на максимальное увеличение. Что это? Вытаскивая рисунок из держателя, я вспомнил, где видел такой символ. Но это было совершенно непонятно. В коридоре руководитель оперативного отдела Микки Родер разговаривал с Терри. Он попросил меня подойти. Вы славно поработали. Отец бы вами сейчас гордился. Я замер. Вы знали моего отца? Да. Мы служили в одном отделе, занимались борьбой с наркотиками, много лет назад. Он вгляделся в меня. Вы на него похожи. Неужели? Я никогда не позволял себе думать об этом. Хуан Родригес был хорошим человеком. Мне оставалось лишь кивнуть, потому что голос пропал. Я один из немногих копов, продолжил Родер, кто не стал уходить в отставку, когда такая возможность появилась. Уверен, ваш отец тоже продолжал бы служить. Я вгляделся в него и обнаружил, что он не такой старик, каким казался. Лет 55, то есть ровесник моего отца. Этот разговор меня тяготил, но Микки Родер не собирался заканчивать его. Да, вы очень похожи на отца. Я сидел на совещании и вспоминал, как он приносил ваши рисунки на работу и развешивал на стенах. Отец вами гордился. Он, наверное, ждал, что я что-нибудь скажу, и, не дождавшись, хлопнул меня по плечу. Заявил, что надеется еще увидеться, пожелал успехов и двинулся по коридору. А я остался стоять с пересохшим горлом. Глаза жгли навернувшиеся слезы. 23. Я прошел пешком от Таймс-сквер к центральному вокзалу, потом спустился в метро и стал ждать поезда. Вы очень похожи на отца, отец вами гордился. Когда поезд наконец выехал на станцию, я даже испугался, настолько был погружен в мысли. В вагоне, ухватившись за поручень, я уставился на рекламу зубной пасты, но не видел ее. Перед глазами стоял рисунок Каролин Спивак. Невероятно. Бабушка ждала меня у двери, на площадке третьего этажа. Лифт Истерата. 24. Я отрицательно покачал головой и перевел дух. Нет, просто захотелось размяться. Она взглянула на меня. Что случилось? Ничего, бабушка. Все в порядке. По глазам вижу. Что-то произошло. Бабушка умела читать по лицам лучше меня. Я наклонился поцеловать ее в щеку. Мне нужно кое-что посмотреть в блокноте. Она положила руку на мою руку. Суэлье съел проблема. 25. Да все в порядке. Я же говорю, мне просто нужно посмотреть кое-что в блокноте для рисования. Бабушка махнула рукой и направилась к небольшому стенному шкафу в холле, где лежал мой блокнот и карандаши, но я опередил ее. Достал блокнот и прижал к груди. Она прищурилась. «Пойду разогрею тебе что-нибудь поесть». Я шагнул в гостиную и сел на диван. Дрожащими руками раскрыл блокнот на последнем рисунке, описывающем сон бабушки. Достал копию рисунка, найденного рядом с убитой Каролин Спивак, и увеличенный символ на ее поясе. Ошибки не было. Но как такое возможно? Неужели это просто немыслимое фантастическое совпадение? Одинаковые символы на рисунке, найденном на месте преступления, и во сне бабушки, Киири Салгаде Тамар, сервиза. 26. Крикнула бабушка из кухни. Да, ладно, пусть придет посмотрит, чем я тут занимаюсь. Через минуту она появилась с банкой короны и сразу наклонилась над диваном. Что такого важного для тебя в этом блокноте? Мне просто нужно было кое-что проверить. Куе. 27. С каких это пор ты стала детективом? Я всегда им была. Вот именно, всегда. Я улыбнулся и раскрыл блокнот. Хорошо, смотри. Она взглянула на рисунок и перекрестилась. Я говорила тебе, что в комнате плохой Аши. Да, помню. Но что означает этот символ? Не знаю. Я просто увидела его. Она села рядом. А почему ты спрашиваешь? Я не знал, что ответить. Непонятно, можно ли вообще доверять ее снам, в том смысле, что они что-либо означают. Я вдруг вспомнил день накануне гибели отца. Мы с Хулия хорошо посидели на крыше, покурили травку и послушали доносящуюся из открытых окон музыку сальса. А когда потом спустились, я увидел, что у бабушки всюду зажжены свечи, а на боведа стоят бокалы с водой. На мой вопрос, зачем это, она отмахнулась. Сейчас не хотелось бередить старые раны, но я должен был спросить. Помнишь, за день до гибели отца ты зажгла свечи и наполнила бокалы на Баведа? Зачем, Тхацимучитимпа? 28. Да, бабушка, это было давно, но мне важно знать. Зачем? Я молчал. Она тяжело вздохнула. Мне приснился сон. Как раз перед тем, как это случилось, она начала рассказывать свой сон, и я вспомнил ту ночь 20 лет назад. Хуля уговорить не удалось, как я ни старался. Пришлось отправляться на заклание одному. Я вышел из метро и уныло поплелся по безлюдным улицам. Мне встретился лишь один прохожий, да и то сильно пьяный. В нашем доме окна горели только в одной квартире, и мне не нужно было считать этажи, чтобы определить в какой. Значит, родители не спят, ждут меня. Когда отец обнаружил мой тайник, мама была на работе, но теперь она уже все знает. Я отправил в рот пластинку жвачки, чтобы отбить запах выпивки и травки. Шагнул в тихий, как склеп, подъезд, поднялся в лифте на свой этаж. Из-под входных дверей нашей квартиры пробивался свет. Готовясь к взбучке, я несколько раз глубоко вздохнул и открыл дверь. В гостиной стояли два детектива, которые служили с отцом. Мама, увидев меня, начала плакать. Вначале я подумал, что они пришли за мной. Ах, если бы это было так. Нет, они огорошили меня кошмарным известием. Твой отец убит при задержании преступника, наркодельца. Он всадил твоему отцу две пули в грудь и одну в голову. Детектив положил руку мне на плечо. Твой отец был настоящий герой. Ты можешь им гордиться. Но они не знали, почему он погиб. Его убил я. Бабушка призналась, что, увидев этот сон, потом советовалась с богами. Надо было предупредить его. Но как? Я же знала. Мой сын неверующий и поднимет меня на смех. В ее глазах мелькнули слезы. Но все равно надо было попытаться. Бабушка погладила мою руку и стала рассказывать о призраках, эгунах. Каждому из нас отпущено определенное количество дней жизни на земле, и те, кто умирает раньше срока, насильственно умерщвленные, странствуют по этому миру в виде призраков, пока не придет их время. Она посмотрела на мои рисунки, ее лицо посуровило. В той комнате было что-то важное, и вот теперь ты пришел снова посмотреть на это. Почему? Просто так, бабушка. Ната, Рокфавор 29, не ври своей бабушке. Это связано с расследованием, которое ведет полиция, не со мной лично. Бабушка покачала головой. Ты должен держаться от этого дела подальше, Ната. Оно опасное. Это действительно опасно, бабушка, но не для меня. Я видела в той комнате тебя, Ната. Я насторожился. Одного? Бабушка откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Нет, там находился еще человек. Какой? Ноловия. 30, но по-прежнему чувствую. После того сна миновало много времени. Я попросил ее расслабиться. Она опустила плечи, ее лицо разгладилось. Прошла минута. Ты помнишь, в той комнате было Лас Фламас, 31. Конечно, помню. Но попробуй описать мне человека. Бабушка зажмурилась. У него темное лицо. Он в маске. Я похолодел. В этой маске есть дырки для глаз и носа. И для рта тоже. Не открывая глаз, она показала на своем лице. Я вижу его глаза, они светлые. Я попросил ее посмотреть на рисунок человека в длинном пальто. Господи. Она перекрестилась и что-то пробормотала. В этой комнате есть что-нибудь еще? Спросил я, чувствуя себя персонажем триллера Амин. Я не верил ни в какие паранормальные явления. Но сейчас отмахнуться от этого было невозможно. Там больше ничего нет. Я закончил рисунок. Бабушка посмотрела и снова перекрестилась. Да, у него именно такие глаза. Я не знал, что подумать. Как могла моя бабушка, уже долгие годы не отходящая от своего дома дальше, чем на несколько кварталов, увидеть во сне человека, за которым мы охотимся? И этот символ, который она так хорошо описала, убийца изобразил на поясе юбки Каролин Спивак. Бабушка схватила мое запястье. Ната, будь осторожен. Разумеется, произнеся, изобразив фальшивую улыбку. Ты же знаешь, я трусливый. Не умничай. Она погрозила мне пальцем. Не надо все превращать в шутку. Я видела тебя в той комнате. Я не знаю, что это значит, но... Она встала и направилась к Баведа, сгребла со столика раковины и, бормоча что-то себе под нос, начала перекладывать их из руки в руку. Я прислушался. Она повторяла. Будь осторожен. Будь осторожен. 24. Можно задать вам нескромный вопрос? Спросил я, устроившись на стуле в кабинете Терри. Она удивленно вскинула на меня глаза. Какой? Что у вас произошло с Дентоном? Не понимаю. Мне кажется, у вас с ним была какая-то история. Ее глаза вспыхнули и погасли. «С этим человеком у меня нет никакой истории». В данной фразе ключевым было слово «этим». Помните, как Билл Клинтон твердо заявил: «С этой женщиной у меня не было никакого секса». Я еще тогда подумал: «Нет, Билл, раз ты так говоришь, значит, секс с этой женщиной у тебя был». Впрочем, я его ни капельки не осуждал. Если уж президент Соединенных Штатов не может позволить себе секс со стажеркой, то на что тогда надеяться остальным гражданам? Единственное, ему не следовало бы заниматься этим в овальном кабинете. Ну, не было истории, так не было. Хотя я уверен, что была. Терри устало вздохнула. Ну, допустим, а тебе-то какое дело, Родригес? Она неожиданно перешла на «ты», и мне это понравилось. Да, пообщалась я однажды с этим сукиным сыном минут 5. Ну и что, и было это до того, как он стал шефом полиции. Так что пошел ты в задницу со своими вопросами, Родригес. Я просто так спросил. Чего ты разозлилась? Ты спросил не просто так, а разозлилась я потому, что ты меня осуждаешь. Хотя это произошло, во-первых, давным-давно, во-вторых, абсолютно ничего не значит, а в-третьих, какое тебе до этого дело? Понял? Я поднял руки, словно сдаваясь. Извини, ради бога, я тебя совсем не осуждаю. Осуждаешь? Это видно по высокомерному выражению твоего дурацкого лица, Родригес. И вообще, почему тебя трогает, с кем я спала? Меня не трогает. Трогает. Она устремила на меня твердый взгляд. Мистер Родригес, полагаю, вы получили на свой вопрос исчерпывающий ответ. А теперь перейдем к делу. Что ты принес? Я положил перед ней рисунки. Что это? Увеличенный фрагмент рисунка Каролин Спивак, изображено на ее поясе. Я не стал рассказывать о сне бабушки, иначе бы Терри подумала, что я спятил. И в чем тут дело? Я полазил по интернету и нашел вот это. Точно такой же символ изображен на обложке Библии Белого Человека, основного руководства расистов. А на других рисунках этот символ есть? Нет. Я придвинул к ней стопку листов. Это распечатки. Библия Белого Человека проповедует ненависть к чернокожим, евреям и арийцам-предателям, которые их защищают. А некоторые даже женятся на расово неполноценных и заводят с ними детей. Совершенно верно. Или общаются с ними. Например, такие, как Даниэл Райс или Каролин Спивак. Арийцы-предатели. Терри покачала головой. Омерзительно. Но теперь становится понятным выбор жертв нашего подопечного. Он их наказывает. Они перед ним виноваты. Я вытащил из пачки распечаток несколько листов. Люди, подобные ему, объединены в организации. Общаются в интернете. Так безопаснее. Я хочу сказать, что сюда могут входить не только местные. Вот несколько названий организаций неонацистов, скинхедов и просто расистов. Ку-клукс-клан, христианская идентичность, молодость, арийская нация, солдаты-воины, Всемирная церковь Создателя. Согласно официальной статистике, в США суммарная численность членов подобных групп составляет около 20 тысяч, но аналитики, внимательно следящие за их деятельностью, приводит иную цифру, свыше миллиона человек, и она имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Боже, охнула Терри. Можно догадываться, что эти выродки сделали бы с Христом, появись он в наши дни. Еврей, длинноволосый, да еще проповедующий любовь к ближнему. Итак, давай подведем итог. Терри встала. Наш клиент фанатик, в этом нет сомнений. Печально, но наши подозрения насчет расовой ненависти оказались верными. В общем, придется обращаться к федералам. Уверена, у них на подобную публику много информации и досье на всех лидеров. Но теперь мы кое-что о нем знаем. Что именно? А то, что он хочет стать известным. Ведь символ на поясе убитой девушки он изобразил намеренно, желая похвастаться. Терри перестала ходить по кабинету. Подошла, села рядом, коснулась моей руки. «Ты хорошо поработал, Родригес». «Спасибо». Она задержала свою руку на пару секунд. Затем собрала бумаги и встала. «Пойду. Сначала в отдел расследования преступлений на расовой и национальной почве, а потом нанесу визит своей новой подруге, агенту Монике Коллинз». 25. Перри Дентон приблизился к дому и осмотрелся. Открыл дверь подъезда. Свет горел только на площадке второго этажа. Тусклая красная лампочка. Ему предстояло подняться на четвертый. Плевать, все равно он посещает эту дыру в Бронксе в последний раз. Джо Уилли сидел за столом в алькове, образующем миниатюрную кухню. Плита, небольшой холодильник, свисающая с потолка голая лампочка. Дентон не испытывал к нему никакой жалости. Бывший напарник сам виноват, что так получилось. Он потерял работу и право на пенсию. Конечно, он считает, что в этом виноват Дентон, ну и пусть. Чего опоздал? Скажи спасибо, что вообще пришел. Попробовал бы не прийти. Уилли зло усмехнулся. В последний раз, Джо. Дентон положил на стол пачку купюр. Хватит. Не хватит, Перри. Даже не думай. Уилли хлебнул кофе из треснутой кружки. Дентон едва сдерживался. Ему было противно смотреть на все это убожество. Ладно, хорошего понемногу. В последний раз, Джо. Я серьезно. Сделай то, что должен сделать, и расстанемся. А это, он потрогал пачку денег, на текущие расходы. Как ты себя чувствуешь? Дентон благоразумно решил сменить тему. Доктор сказал, что я пошел на поправку. Уилли посмотрел на старого друга. Ты ведь надеялся, что я загнусь. Признайся, надеялся. Ну, что-то в этом роде. Дентон рассмеялся. Шучу, шучу. Нет, не шутишь. Так вот, не надейся, мне умирать еще рано. Чего ты так на меня взъелся, Джо? Я был уверен, что ты справишься с болезнью, с твоим-то упорством. Порой Перри Дентону казалось, что он зря беспокоится. Джо Уилли не посмеет пикнуть, ведь тогда он тоже отправится в тюрьму, и надолго. Однако терять этому мерзавцу нечего. Ладно, в любом случае это скоро закончится. Ты поторопись, Перри, пробурчал Уилли, словно прочитав его мысли. Только не надо на меня давить, Джо. Дентон нахмурился. Я делаю, что могу. Ты очень много чего можешь, Перри. А срок уплаты первого взноса истекает. Вот я и говорю, поторопись. Мне не терпится убраться из этого притона. Успокойся, Джо, все будет в порядке. Ты скоро поселишься в своей квартире в Гонолулу. Молодая гавайская красавица по утрам станет подавать тебе в постель свежий ананасовый сок и исполнять все твои прихоти. Хотя я забыл, секс тебя уже не интересует. Ты остался такой же скотиной, Перри, какой был всегда. Ладно тебе, Джо, я же дурачусь, разве не видишь? Совсем потерял чувство юмора. Лучше вспомни старые добрые времена, как мы с тобой славно боролись с наркодельцами. Я думаю, проворчал Уилли, сейчас найдется немало людей, готовых с интересом выслушать рассказ о некоторых наших с тобой прошлых делах. Дентон стиснул зубы. А почему бы не убить этого сукина сына прямо сейчас? И деньги можно сэкономить. Он встал. Ладно, я пошел. Скоро увидимся. Джо Уилли усмехнулся. Надеюсь, что скоро. 26. Жена хозяина дома обходит гостей с подносом, предлагает пиво. Он берет банку, провожает ее взглядом. Она исчезает в кухне и вскоре возвращается еще с пивом, ставит поднос на кофейный столик. Муж гладит ее по спине, как дрессированную собачку. Она улыбается. «Жаль, моя жена не такая», — думает он, осматривая гостиную. Диван, мягкие кресла с невысокими спинками, переходящими в подлокотники, ковер с густым ворсом. В арочном проходе виден светло-коричневый кухонный гарнитур. «Настоящий мужчина должен быть жестоким со своими врагами», произносит парень в камуфляжном костюме военного образца. Этот человек, называющий себя этно, в группе новый, навстречу пришел впервые. Всем ясно, что он цитирует вождя Всемирной Церкви Создателя. «Если у кого-нибудь есть безработные приятели», продолжает этно, «посоветуйте им, пусть идут в армию, желательно, в пехоту, потому что на грядущей межэтнической войне будут нужны хорошие стрелки, а в армии их обучат бесплатно». Присутствующие стоят, разбившись по двое-трое. Они с пониманием кивают, а потом возобновляют прерванные разговоры. Хозяин дома, он же руководитель группы, называющий себя Свифтом, здесь никто не знает ничьего имени, ни фамилии, все выбрали себе прозвища, переходит от одной компании к другой, сосредоточенный, с жестким взглядом, как и положено лидеру. Рукава рубашки закатаны, на руке видна голубовато-черная татуировка. Разумеется, свастика. Впрочем, тут такие татуировки у многих. Свифт приближается к нему, трогает за плечо. Хорошо, что хотя бы здесь мы можем говорить свободно, отводим душу. Они встречаются взглядами, и на мгновение ему кажется, что Свифту все известно. И вообще, как славно было бы вот так сейчас попросить внимания и объявить во всеуслышание о своих подвигах. Но он не решается. Подносит к губам банку с пивом, сильно сжимает ее, она сминается, в мозгу то и дело вспыхивают фрагменты образов, они складываются и сразу рассыпаются. Свифт собирает деньги на оплату адвокатов для находящихся под следствием товарищей Ричарда Глина и Дуэйна Холстена. Последний убил жену брата вместе с нерожденным ребенком, так повелел ему Бог, он это хорошо понимает. Потом они по очереди читают вслух из «Заката великой расы» Мэдисона Гранта 32 и «Вечной религии природы» Бена Классина 33, но он не может сосредоточиться. Мешают вибрирующие в сознании картинки того, что запланировано для последнего решающего шага. Он собирается уходить, но Свифт останавливает его и ведет в подвал. Там, за металлической дверью, находится комната с бетонными стенами, вдоль которых стоят стеллажи с пистолетами, ружьями, гранатометами и огнеметами. Все в заводских упаковках. В углу ящики с ручными гранатами и боеприпасами. Свифт вводит его по своему арсеналу, дает пояснение. «Мы это все пустим в ход, когда придет время». Он чувствует такую близость к этому человеку, что готов во всем признаться. Свифт поймет, и он это сделает обязательно, в следующий раз. 27. Терри провела вечер за чтением материалов, которыми ее снабдила ФБР. Подробное досье на все организации белых расистов, существующих в Америке. В результате утром она прибыла на совещание с головной болью и в отвратительном настроении. Боль удалось унять с помощью экседрина и чашки кофе, а вот с настроением было сложнее. Она не могла примириться с мыслью, что человечество беспомощно перед этой фашистской заразой. Федералы признали, что полиции удалось выявить мотивы преступлений, и все благодаря Натану. Он откопал логотип из Библии белого человека. Терри радовалась, что включила его в свою группу. А вот Дентон был бы больше рад, если бы федералы совсем забрали у них расследование, взвалив ответственность на свои плечи. Однако они не торопились. Дентон побыл на совещании немного и ушел, сославшись на важные дела. Терри не представляла, какие дела у него сейчас могут быть важнее. Тем более, что на совещание прибыла психолог из Квантика. Натан с интересом рассматривал ее. Высокая, стройная, в черном брючном костюме, жакет не застегнут, под ним видна изящная белая блузка. В этой женщине все было безупречно, включая великолепные рыжеватые волосы, убранные в пучок, готовый, как ему показалось, развалиться при легком прикосновении. Агент Коллинс откашлялась. «Позвольте представить вам доктора Штайр из аналитического отдела. Она крупный специалист по преступлениям на почве национальной и расовой ненависти, автор многих работ по...» «Спасибо», — прервала ее Штайр. «Полагаю, вряд ли моя биография интересна кому-либо из присутствующих». Она вспыхнула белозубой улыбкой, и Натан почувствовал, что начинает влюбляться. «Я не уверена, что все без исключения тут достаточно подготовлены по данному вопросу, поэтому начну с кратких пояснений. Речь пойдет о социопатах, а затем мы поговорим о компонентах преступления на почве национальной и расовой ненависти». Она обвела взглядом комнату, и Натан счел себя обязанным ей улыбнуться. Это не ускользнуло от внимания Терри. «Вначале давайте уточним, что это за психологический феномен», — произнесла Штайр лекторским тоном. «Социопат представляет собой разновидность психопата, патология поведения которого лежит в социальной сфере. Это индивид с клинической неспособностью к адаптации в человеческом социуме. Для него характерно, во-первых, она начала загибать пальцы, неспособность любить и принимать любовь, хотя социопаты, когда хотят, способны хорошо имитировать ее. Они вообще необычайно искусные имитаторы. Во-вторых, у социопата практически нет совести, он не испытывает раскаяния, тревоги или вины в случаях, когда эти чувства могут испытывать нормальные люди. И в-третьих, социопат эгоцентрик, для него не существует привычной системы ценностей, к человеческой жизни как таковой он относится с полным пренебрежением и убежден, что творимое им зло на самом деле добро. Разумеется, у каждого социопата есть свои характерные особенности. Причины социопатии до сих пор достоверно не выявлены, но нельзя отрицать, что неблагоприятная социальная среда может в принципе спровоцировать переход социопатии в активную форму. Глаза доктора Штайр сияли. Социопатия – ее излюбленная тема. Для социопата очень важным является ощущение превосходства над другими. Он считает себя лучше меня, вас, любого и потому способен на чудовищные поступки. Но это же качество, я имею в виду самонадеянность, может оказаться его ахиллесовой пятой. Он может поддаться искушению подразнить власть, которую презирает. Вам известно, что социопаты нередко задирают прессу и полицию. Она машинально вытащила гребень из волос, и локоны рассыпались по плечам. Натан раскрыл блокнот и стал рисовать. Творимые злодеяния никаких сексуальных переживаний у социопата не вызывают, хотя от своих действий он, несомненно, получает удовольствие. Штайр на мгновение замолчала. а социопат, убивающий на почве национальной или расовой ненависти, своих жертв вообще за людей не считает, и этим в принципе не отличается от солдат на войне, палачей и отдельных политиков. Раздались сдержанные смешки. Доктор Штайр отбросила волосы назад и водрузила гребень на место. Нам важно помнить, что он всегда убежден в своей правоте, и потому может спокойно направить самолет с людьми в небоскреб. Она опять сделала паузу, чтобы подчеркнуть важность сказанного. Вот пример из недавнего прошлого. Некий Дуэйн Халстен отбывает пожизненное заключение в тюрьме для душевнобольных преступников за то, что 2 года назад убил в клинике абортов 6, 4 сестер и 2 пациенток, а ранее еще 2. Так вот, он утверждает, что совершил это по Божьему велению и потому ни о чем не сожалеет. Агент Арчер поднял руку. А кто эти 2? Его невестка и ее нерожденный ребенок. Халстен перерезал ей горло, потому что она собиралась сделать аборт. На суде он утверждал, будто накануне общался с Богом, который приказал ему убить этих людей. Я неоднократно беседовала с ним в течение года, и он продолжал настаивать, что наказал этих людей за оскорбление Бога. Я возражала ему, что, напротив, именно он оскорбил Бога, зарезав невестку, прервав беременность, но эта вера в нем не поколебала. Он по-прежнему считает, что не совершил ничего плохого. «Сукин сын», – пробормотал Арчер. «Вы правы», – Штайр кивнула, «но Халстен считает себя Божьим избранником. Что же касается вашего рисовальщика, то, скорее всего, свои жертвы он выбирает случайно. Точно вы узнаете это, когда он окажется в ваших руках». Она потянулась за листом, где Натан изобразил символ из Библии белого человека. Судя по всему, он работает один, но наверняка поддерживает связь с какой-нибудь экстремистской организацией. И, возможно, не с одной. Подобного рода индивид черпает силу от группы, частью которой является. Дуэйн Халстен 10 лет являлся членом Всемирной Церкви Создателя и христианской идентичности. Последняя организация не совсем даже организация, что существенно затрудняет нам работу. Это произвольно образованная сеть фанатиков, общающихся между собой через интернет-чаты. Проверка компьютера Халстена показала, что он большую часть дня торчал в форуме христианской идентичности. Подвал его дома набит неонацистской литературой, и он 3 года вел дневник, куда записывал свои разговоры с Богом. Вот почему Халстен сидит в тюремной психушке, а не приговорен к смертной казни. А он не мог сфабриковать дневник накануне убийств, чтобы избежать смертной казни? Спросила Терри. Нет, ответила Штайр. У меня создалось впечатление, что Халстен убежден, будто действительно разговаривал с Богом и получал от него откровения.